и горько заплакала. Ее крестная, которая как раз в то время зашла навестить бедную девушку, застала ее в слезах. «Что с тобой, дитя мое?» — спросила она. «Тебе хотелось бы поехать на бал?» «Да», — ответила Золушка, всхлипывая. «Что ж», — сказала крестная, которая на самом деле была доброй волшебницей, «я позабочусь о том, чтобы ты могла побывать сегодня во дворце. Сбегай-ка на огород, да принеси мне оттуда большую тыкву». Золушка побежала на огород, выбрала самую большую тыкву и принесла ее крестной. А волшебница, не говоря ни слова, прикоснулась к желтой толстой корке своей волшебной палочкой, и тыква превратилась в прекрасную резную карету, позолоченную от крыши до колес. Затем фея послала Золушку в кладовую за мышеловкой, в которой оказалось полдюжины живых мышей. Волшебница и к ним прикоснулась палочкой, и каждая мышка превратилась в серого мышастого коня. Не прошло и минуты, как перед Золушкой уже стояла великолепная упряжка из 6 статных коней в серебряной сбруе. Не хватало только кучера. Но тут Золушка заметила, что кроме мышей в мышеловку попалась одна толстая крыса. Волшебница дотронулась до нее своей волшебной палочкой, и крыса сейчас же превратилась в толстого кучера с пышными усами. Таким усам позавидовал бы даже главный королевский кучер. «А теперь, — сказала фея, — ступай в сад. Там за лейкой на куче песка ты найдешь 6 ящериц. Принеси-ка их сюда». Не успела Золушка вытряхнуть ящериц из фартука, как волшебница превратила их в выездных лакеев, одетых в зеленые ливреи, украшенные золотым галуном. Все 6 проворно вскочили на запятки кареты с таким важным видом, словно всю жизнь служили выездными лакеями и никогда не были ящерицами. «Ну вот, — сказала волшебница, — осталась самая малость». И она слегка прикоснулась к Золушкиному платью своей волшебной палочкой, и старое платье превратилось в чудесный наряд из серебряной и золотой парчи, весь усыпанный драгоценными камнями. Последним подарком феи были туфельки из чистейшего хрусталя, какие и не снились ни одной принцессе. Когда Золушка была готова, фея усадила ее в карету и строго-настрого приказала возвратиться домой до полуночи. «Если ты опоздаешь хоть на одну минутку, — сказала она, — твоя карета снова сделается тыквой, лошади – мышами, лакеи – ящерицами, а твой пышный наряд опять превратится в старое заплатанное платьице». «Не беспокойтесь, я не опоздаю», – ответила Золушка и, не помня себя от радости, отправилась во дворец. Thank you.

Тем временем Золушка, задыхаясь от усталости, прибежала домой. У нее не было больше ни кареты, ни лакея. Ее бальный наряд снова превратился в старенькое поношенное платьице. И от всего ее великолепия только и осталось, что маленькая хрустальная туфелька, точно такая же, как та, которую она потеряла на дворцовой лестнице. А тем временем принц понял, что полюбил незнакомую красавицу всем сердцем. Он тосковал днем и ночью и везде носил с собой маленькую хрустальную туфельку, смотрел на нее украдкой и утирал слезу. Вскоре принц так истосковался, что приказал гонцам объявить по всему королевству, что девушка, которой придется в пору эта хрустальная туфелька, станет его женой. Тогда придворные начали разъезжать по всему королевству, трубить в медные трубы и читать королевский указ. Они заезжали в каждый дом и примеряли туфельку всем девушкам, какие только им встречались. Сначала туфельку стали мерить принцессам, потом герцогиням, потом придворным дамам, но все оказалось напрасно. И герцогиням, и принцессам, и придворным дамам она была тесна. Наконец очередь дошла и до сестер Золушки. Ах, как старались обе сестрицы натянуть маленькую туфельку на свои большие ноги! Но она не лезла им даже на кончики пальцев. Тогда придворный кавалер, заметив в уголке у камина Золушку, сказал: «Я получил приказание от принца примерить туфельку всем девушкам в городе. Позвольте вашу ножку, сударыня». Золушкины сестрицы расхохотались, услышав такие слова. Но он усадил Золушку в кресло и, надев хрустальную туфельку на ее маленькую ножку, сразу увидел, что больше примерять ему не придется. Башмачок был точь-в-точь по ножке, а ножка по башмачку. Сестры замерли от удивления. Но еще больше они удивились, когда Золушка достала из кармана вторую хрустальную туфельку, совсем такую же, как первая, только на другую ногу, и надела, не говоря ни слова. В ту самую минуту дверь отворилась, и в комнату вошла фея, Золушкина крестная. Она дотронулась своей волшебной палочкой до бедного платья Золушки, и оно стало еще пышнее и красивее, чем было накануне на балу. Тут только все поняли, кто была та красавица, которую видели во дворце. Сестры кинулись к ногам Золушки, чтобы вымолить себе прощение за все обиды, которые она вытерпела от них. Золушка простила сестер от всего сердца, ведь она была не только хороша собой, но и добра. Ее отвезли во дворец к молодому принцу, который был без ума от радости и нашел, что его возлюбленная стала еще прелестнее, чем была прежде. А через несколько дней сыграли веселую свадьбу. Это была сказка «Золушка» в исполнении Ирины Муравьевой. Еще больше детских сказок и аудиокниг можно найти на сайте издательства «Вимба» vimba.ru.